богатырь Бова и будущее неведомое. Вот тебе сказки новой начала. Забава путятична заскучала и родила богатыря. Легко рожала, часа два. А как встала с постели, так пила, доела и кормила грудью. Ох, былинным будет! И откуда ж такой взялся? Муж Николай любовался. Я так роду царского, а ты вроде барского. Я, мой милый, княжновична, а у тебя, родимый, нету совести. Ведь дядя мой, князь Владимир, богатырям отец родимый. А как это? Лоб вытер Николай. Врешь ты все? А ну давай, назовем детятку Бова. С именем таким я не знакома. Давай уж Вовой наречем. Оно роднее. Нет, будет Бова. Царь все злее. Ох, и долго они пререкались. Но имя Бова все же осталось. На то царский был издан указ. Королевич Бова родился. Не сглазь. Ай, королевич Бова, взглядом незнакомым, на все на свете смотрит, да пеленки портит. Пели мамки, няньки и качали ляльку. А путятична, как повелось, летала, ей во след молва бежала. Ой, долетаешься, девка! Царь махал ей с крыши древком, на котором вышито было: «Вернись, жена, ты сына забыла!» И Забава всегда возвращалась, в платье царское наряжалась, дошла к сыну и мужу. А что делать-то? Нужно. Вот так года и катились, крестьяне в полях матерились, люди, как мухи, мерли, татары с востока перли, с юга тюрки катились. А мы выросли и влюбились в нашу, не нашу, Настасью. Сынок свадебку просит. Здрасте. Ну, к свадебкам привыкать нам нечего. Вот и Настасья венчана на королевиче Бове. Народилась дитятка вскоре, и жизнь начала налаживаться. С богатыришкой Бовой отваживался драться лишь самый смелый. Да и то, напрасно он это делал. Потому как слухи ходили, мол, Добрыня или Чурила у принца в батюшках ходит. Но кто слухи такие разносит, тот без башки оставался. Королевич на это смеялся и отца обнимал покрепче. А как станет обоим полегче, так айда в шахматы биться. Шут дворцовый тогда веселится, кукарекает да кудахчет, Забава путятично плачет, Настасья крестом вышивает, а нянька младенца качает. Вот такая идиллия в царстве. Но сказывать буду, что дальше в государстве нашем случилось. Птица в оконце билась и кричала: «Там горе снаружи! Богатырь на подмогу нужен! Монгол потоптал всех татар! Татарчат же в войско прибрал!» «Да, с монголами драться мы устали уже. Сбираться, хошь не хошь, а надо, пока молод детина. Бравады в нем хоть отбавляй. Поэтому, мать, собирай сына в бой одного одинешенька». Настасья ревет, как брошенка. Николай кряхтит, не верит птице. Ой, заманит его сестрица. Но кто родителей слушал, тот щи да кашу кушал. А наш в котомку копченых свиней и со двора поскорей. А как вышел в чисто поле, так от рождения горя Сгинуло все как есть. «Эй, монголка, ты здесь?» Расправил богатырь свои плечи, протер у копья наконечник и пешком попер по белу свету. Аукает врага, а того нету. Забрел в гнилую мрачную долину, вымочил там ноги, руки, спину и в огромную яму провалился. А как на ножки встал, так открестился, от него мир прошлый да пропащий, будущее стеной встало. «Здравствуй! Проходи, посмотри на наше лихо, только это, веди себя тихо!» Отряхнулся Бова, в путь пустился, на машины, на дома глядел, дивился, как одеты странно горожане, каждого глазами провожает. «Почему же на меня никто не смотрит? По-другому я одет, походно!» Удивляется детина богатырска. «И от вони уж не дышит носопырка!» «Ой, не знал королевич, не ведал, что он дурак-театрал пообедал и из кафе идет в свою театру!» Так прохожие думали. «Обратно!» Захотелось в прошлое вояжке. Страшно ему стало, чуть не плакал. Машины, дома, вертолеты, ни изб, ни коней, ни пехоты. Лишь одна бабуля рот раскрыла. «Не как Иван, а я его забыла!» Плюнул богатырь и открестился. Белый свет в глазищах помутился. И пошел в пекарню наш вояка. «Дайте хлебушка, хочу, однако». Удивились пекари, но хлеб подали, и как кони в спину Бови ржали. «Эй, артист, а где твоя театра?» «Домой хочу, верни меня обратно, добрый хлебопек, я заблудился, там у нас леса, поля, глумился монгол над бабами долго. На него я и шел вдоль Волги». Не поверили хлопцы Бове. «Иди-ка ты, дружище, в чисто поле. Там родноверы пляшут, реконструкторы саблями машут. Ты от них, походу, и отбился». Королевич с булочной простился, поклонился ей 33 раза. Пекари аж плюнули. «Зараза!» И пошел богатырь в чисто поле. Там с радостью приняли Бову. Хоровод вокруг него водили. Саблями махали, говорили. «А ты откуда такой былинный? И меч у тебя дюже длинный. Да и не в меру острый. Держи деревянный, будь проще». Поглядел богатырь на это дело. Меч деревянный взял и всех уделал. Крутой горкой ратников сложил. Да дальше свой путь продолжил. «Странно как-то все», — подумал. И меч Булатин вынул, из ножен на всякий случай. А на небе сгущались тучи, птицы черные надвигались. Королевичу в рупор кричали. «Без сопротивления, парень! Руки за голову!» Вдарил богатырь бегом с этого места. Сколько бежал, неизвестно, но подбежал к замшелой избушке, где жила не старая старушка. «Спрячь меня, бабка, скорее, а то воронье одолеет!» «Ты, воин, чего-то попутал. Тайга кругом. Черт тут плутал. Да и тот, поди, заблудился. Ты... случаем мне не приснился?» «Я богатырь королевич Бова». «А я Агафья Лыкова. Будем знакомы. Отдохни, да иди отсюда лесом. Сама тут прячусь от прогресса. Но он меня, проклятый, находит. То и дело сюда приходят ученые да спасатели, геологи да старатели». Нахмурился богатырь, сказал, «В какой же мир я попал? Все чудно, ни изб, ни пехоты, телеги сами бегут, и в небе эти... Вертолеты, Агафья ему подсказала. Но об этом и я не знала. А изб у нас было много. Насчет пехоты не помню что-то. Сама давно в миру я не живала. Что там и как, уже позабывала. Значит, мы с тобой, бабуля, с одной сказки? Нет, мой милый, не строй глазки. Тебе одному в свое царство. Как-нибудь надо верстаться. Я ведь здешняя, живая. Ты же весь светишься. Не знаю, как тебя обратно и вернуть. Надо б мне немного отдохнуть. И тут же старушка уснула. Печурка тихонько вздохнула и шепнула богатырю: «Прыгай в меня, помогу!» «В огонь?» «Да, прям в кострище. А как станешь ты пепелищем, так в сказку свою и вернешься». «Ай, жизнь немила!» Берется королевич за дверцу печи и в пекло прыгает. «Не кричи! Сгорел богатырь дотла!» Тут проснулась Агафья. Сама дровишек в печурку подкинула, да вслед за служивым и сгинула. Искали с тех пор Агафью. Нет ее. Сгинула нафиг. Геологи хмуро кивали. Журналисты статейки писали. Лыкова свет Агафья съела весь ей подаренный трафик. Но людям до этого не было дела. Они на работе ели свои с колбасой бутерброды и думали о пехоте, о машинах, домах, вертолетах, о дальних военных походах. Герои же наши приземлились в царство, где вовсе не знали барства, и не было этих людей. Проникли они в мир зверей. Там медведи сидели на троне, елки тоже считались в законе и издавали указы: на елки еле не лазить. К ним лисы ходили с подносами, с очень большущими взносами. Медок несли и колышки, вокруг елей ставить заборишки. А зайцы так низко кланялись, что их глаза землей занялись. Всех жучков вокруг елок вывели и листву опавшую вымели. Ай да хорошее было то царство! Про людское писали барство, длинные мемуары. Жили людишки, знаем, но было дело, вооружились, сами с собой не сдружились и прахом пошли, рассыпались. А мы от их смрада одыбались и закон подписали дружно: «Люд дурной нам больше не нужен». Ну так вот, богатырь огляделся, на старушку покосился, отвертелся. «Ты ж гутарила, что не из сказки». «Эх, не строй, служивый, глазки, а давай-ка хибару руби, будем жить тихонько. Не свисти, а то черти быстро нагрянут». Богатырь налез еще раз глянул, да поставил Агафье хибару, печь сложил, в ладошки вдарил. «Я пошел, бабуся, отсюда, надо мне идти покуда». «Эй, сынок, а выреши мне иконку. Без нее никак. Вали вон ту сосенку». Сосна корявая оказалась. Дюже долго с жизнью прощалась. Застонала она, заскрипела. «Пожалей!» «А мне какое дело?» Знаю я твою кручинушку беду. Не губи, домой дорожку укажу. Интересно стало Бове. А ну, трещи, путь тут который. Тебе надо бы дойти до медведей. Они цари-ведуны и бредят тайнами да ворожбою. Мишки тайные двери откроют в мир твой прошлый да грозный. Это разговор уже серьезный. Ладно, стой, стаймя лесная, а я иконку бабушке сварганю из березовой бересты. Сделал быстро. На, Агафьюшка, держи. Схватила старушка иконку и стала жить долго-долго в этом царстве зверей. Те уже привыкли к ней, мед катили к избушке бочками, спелую тыкву клубочками, а Агафья им песни пела, да за общим столом сидела. Зайцы кланялись ей было низко, но запустила в них лыкова миской. С той поры обнаглели зайчата, разбрелись по заячьим хатам, окучивать елки отказываются. Зачахли ели, разбрасываться, семенами пошли тополя. Смена власти! Среди зверья поползли чьи сплетни, чьи слухи, но к слухам медведи глухи, потому как королевич Бова пировал с ними день который. Весела была, скажу я вам, гулянка. Скатерти на столах, самобранки. На них яств земных, ой, немерено. Медовуха бочками мерена. По усам у Бовы стекает. А медведи гостю байки бают. Вот так 30 лет и 3 года песни, пляски, текли хороводы вокруг Бовы и длинных столов. Промывание, то бишь мозгов. А когда в голове стало пусто у королевича, то квашеная капуста заменила все блюда. Съесть решили парнишку, покуда он разжирел да обмяк. И причина нашлась. Так как вооружен богатырь и опасен, а посему лес наш прекрасный надлежит уберечь от народа. Точка, подпись, природа. И как водится на белом свете, если есть богатырь, то его дети — лишний довесок к сказке. Поэтому мы не потратим на них ни единого слова. Сжечь решено было Бову. Звери кострища соорудили, королевича быстро скрутили, к столбу позорному привязали и откуда-то спички достали. Да подпалили как бы случайно. Вот те и вся наша тайна! Косолапые дружно хохочут, птицы на ветках стрекочут. Горит богатырь дотла! Плачет природа сама. А королевич в свою сказку опускался. Дух его обратно в атом избирался. Мозг на место потихоньку вставал. Лишь бы мой народ меня признал. В народе его ждали, не дождались. По хатам искали, плевались. Не найдя, вздохнули облегченно. Кончился век богатырский. Почестным перам даешь начало. Только жалобно Настасья кричала. Да кто ж ее Настасью будет слушать? Народ брагу пил, мед кушал. Но богатырь все же вернулся. Николай умом перевернулся, забава путятична в рев. А Настя, милая, не разберешь, то ли плачет, то ли смеется. Ведь женам больше всех достается, когда у мужчин веселье, война или глупо похмелье. Вот и сказки нашей конец. А ты знай теперь, что есть гонец между небом и землей, королевич Бова мой.